Добро пожаловать в класс превосходства. Том 1, глава 2. Вступление. На второй день, хотя технически это был первый день учебы, большую часть времени нам объясняли школьные правила. Ученики были немного сбиты с толку тем, насколько равнодушно ведут себя преподаватели. Суда, уже успевшего навести шороху, оставили в покое, и он проспал все уроки. Учителя видели это, но никто не делал замечаний. В конце концов, слушать на уроки или нет – дело наше, так что наших преподавателей это не волновало. Наверное, именно так ведут себя учителя с учениками, закончившими обязательное образование. В этой расслабленной атмосфере время обеда пришло быстро. Повскакав с мест, ученики со своими новыми друзьями отправились есть. Мне же оставалось только с завистью поглядывать на них. Увы, я не смог ни с кем подружиться. Жалкий. Единственный человек, заметивший мои чувства, глумился. Что? Кто здесь жалкий? Я хочу, чтобы меня кто-нибудь пригласил. Хочу пообедать с кем-нибудь. Это у тебя на лбу написано. Да ты сама осталась одна. Разве не чувствуешь того же? Или собираешься остаться в одиночестве на следующие 3 года? Именно. Мне нравится быть одной. Она ответила быстро, без колебаний. Похоже, Харикита искренна в своих чувствах. Чем волноваться обо мне, лучше бы о себе беспокоился. Ладно. И я гордо заявил, что не способен завести друзей. Если честно, кажется, что в ближайшее время мне будет непросто из-за отсутствия товарищей. И вообще, одиночки всегда выделяются. Если надо мной начнут издеваться, это станет известно всем. Не прошло и минуты, как прозвенел звонок, а класс уже опустел. Те же, кто остались, либо хотели бы пойти, но им не с кем, либо спят и им все равно, либо им по душе одиночество, как Харикити. «Я думал пойти поесть. Кто-нибудь хочет со мной?» – сказал Хирата, поднимаясь из-за парты. Только популярные парни могут делать такие заявления. Я ждал спасительного шанса, и вот он, Хирата. Я иду. Собрав всю свою решительность, я медленно поднял руку. «Я с тобой, и я!» Видя Хирату, окруженного со всех сторон девчонками, я опустил руку. Почему эти девчонки заняли мое место? Это был мой шанс подружиться с ним. То, что он красавчик, не значит, что вы можете взять и, не задумываясь, напроситься с ним в кафе. Печально. Еще один саркастичный смешок и насмешливый взгляд от Харикиты. Не читай мысли других. Тут есть кто-то, кроме тебя? Чувствуя себя одиноко из-за отсутствия других парней, Хирата оглядела классную комнату. Наши взгляды пересеклись, и он в упор уставился на меня. Как и ожидалось от популярного парня, он догадался о моей проблеме. Аяноко... Хирата намеревался позвать меня, но в этот момент... «Хирата-кун, скорее!» Какая-то девушка подхватила Хирату под руку, явно не озаботившись поинтересоваться его мнением. Эх, внимание Хираты украли одноклассницы. Они все вместе вышли из класса. Моя рука так и осталась висеть в воздухе, замерев на полпути. Смущенный, я притворился, что хочу почесать им голову. «Ну ладно». С еще одним жалостливым взглядом Харикита вышла из класса. Это было бесполезно. Неохотно поднявшись, я решил последовать ее примеру. Если бы не охватившее меня чувство полного одиночества, пошел бы купил что-нибудь в продуктовом. «Айнакузи-кун, верно?» По пути в столовую меня неожиданно остановила красивая девушка. Кушида, одноклассница. А так как я впервые близко увидел ее лицо, мое сердце забилось чаще. Прямые каштановые волосы доходили ей до плеч. Я не пытаюсь ни на чем зацикливать внимание, однако в школе недавно разрешили юбки покороче. Очевидно, дизайн ее формы как раз из новой версии. А в руке она держала кошелек с кучей свисающих брелков. Можно даже сказать, что этот кошелек цеплялся за брелки. «Я Кушида из своего класса. Помнишь меня?» «Да, конечно. Что тебе нужно?» «Вообще, я хотел бы тебя кое о чем попросить. Много времени не займу. Айна Кози-кун, скажи, ты в хороших отношениях с Харикитой-сан? Не то чтобы очень, мы только познакомились. Она что-то натворила. Похоже, ее целью было разузнать о Харикити. Мне даже немного грустно. А, понятно. Разве вы не подружились в первый же день? Я спрашивал номера телефонов и почти у всех, но Харикита отказалась их мне давать. Да что ж она творит? Если эта настойчивая девушка выпрашивала у нее контакты, могла и мои спросить. В конце концов, вы же в одном классе. И еще мне показалось, в день вступительной церемонии вы с ней разговаривали перед входом в школу. Если учесть, что мы еще и на одном автобусе приехала, неудивительно, что нас видели вместе. Какой Харикита человек? Она из тех, кто открывается только близким друзьям? Хотя она и старается разузнать о Хариките у меня, могу только выслушивать ее вопросы, а ответить нечего. Думаю, она не очень хороша в общении. Почему ты ей интересуешься? Когда мы все представились, Харикита-сан вышел из класса, верно? Было похоже, что она так ни с кем и не разговаривала. Потому я беспокоилась. Помню, когда представлялась, она говорила, что хочет подружиться со всеми. Я понимаю, но мы только вчера познакомились, потому не думаю, что могу чем-то помочь. Забавно. То есть, вот оно как. Я полагала, вы дружили еще до поступления в старшую школу. Извини, что вот так напала со своими дурацкими вопросами. Да нет, все нормально. А откуда ты знаешь мое имя? А разве ты не представлялся? Я запомнила имена всех. Так значит, Кушида слышала мою жалкую речь. Почему-то меня это обрадовало. Что ж, давай будем друзьями, Айна Кодзикон. Меня удивила ее протянутая рука. Но, постаравшись не растеряться, я обтер ладонь о штаны и пожал ее, сказав: «Приятно познакомиться. Сегодня самый счастливый день с самого первого дня поступления. До сих пор меня преследовали сплошь неприятные моменты, но сегодняшний день – исключение. Людям привычно думать так, как им удобнее, потому я быстро забыл обо всем плохом». Часть первая. И все же, заглянув мельком в столовую, я решил отправиться в продуктовый, купил там булочку и вернулся в класс. Группа приятелей обедала за сдвинутыми партами, но были и такие, кто ел в одиночестве. Наверное, единственное, что их объединяло, это наборы бента из продуктового или столовой. Я уже собирался сесть и приступить к еде, когда заметил, что Харикита тоже вернулась. У нее на столе был аппетитный сэндвич. Не обмолвившись и словом, я уселся на свое место. Но стоило откусить от своей булочки, как из колонок над доской раздался милый женский голос, сделавший объяснение. «Сегодня в 5 вечера в спортзале номер 1 будет презентация. Если вы собираетесь вступить в клуб, приглашаем в спортзал номер 1. Повторяю, сегодня...» Школьные клубы, значит. Никогда раньше не вступал в клубы. «Эй, Харикита, клубы меня не интересуют». Я же еще даже не спросил. Ладно, так в чем дело? Собираешься вступить куда-нибудь? Айна Кодзикон, у тебя плохо со слухом? Или ты просто идиот? Разве я не сказал сразу, что клубы меня не интересуют? Не интересует и не собираюсь вступать разные вещи. Слабоватый аргумент. Хватит с меня твоих дурацких разговоров. Хорошо. Харикиту не интересуют ни клубы, ни друзья. О чем бы я ни заговорил, она выглядит раздраженной. Интересно, эта девушка пришла в школу только ради образования и высоких показателей успешного трудоустройства? Не удивлюсь, если это так и есть, но это как-то неестественно. Похоже, у тебя и правда нет друзей? Ничего подобного, сейчас я болтаю с тобой. Можешь думать как хочешь, но не рассчитывай, что я стану твоим другом. Ну да, конечно. Хочешь посмотреть на клубы? Намерен куда-то вступить? Нет, пока только думаю. Скорее всего, никуда не вступлю. Если не собираешься, зачем идти на презентацию? Странно. Или ты хочешь использовать клуб как предлог, чтобы подружиться с кем-нибудь? Откуда она такая умная? Хотя нет, это просто я слишком предсказуем. Потому что провалился в первый день, и клубы – мой последний шанс. Может, тогда попросишь кого-нибудь другого составить тебе компанию? Проблема в том, что мне больше некого приглашать. И правда, хотя не думаю, что твои слова и мысли совпадают. Если я действительно хотел с кем-нибудь подружиться, говорил бы серьезнее. Я на это не способен и, пожалуй, обречен на одиночество. Столь противоречивые мысли мне не понять. Харикида спокойно продолжала жевать свой сэндвич. Я хочу друзей, но не умею их заводить. Кажется, Харикида не способна это себе представить. Ты когда-нибудь состояла в клубе? Нет, никогда. Тогда, может, занималась чем-то вне клуба, или просто рассуждаешь об этом безо всяких оснований? Что ты пытаешься сказать? Чувствую в твоих словах потаенную злобу. Злобу? Я ничего такого не говорил. И сразу за этим я получил молниеносный тычок в бок. Рефлексивно кашлянул от его неожиданной силы. Эй, а это еще зачем? На козику, я уже предупреждала, но ты, похоже, не слушал. Помню, что я еще сдерживалась. Довольно насилие. Оно ничего не решает. Правда? Грубую силу применяли с доисторических времен. Потому что это был наиболее эффективный способ решения проблем. Она же самый быстрый способ донести свое мнение, так и проигнорировать желание оппонента. В конечном итоге, даже правительства стран нанимают полицейских, использующих оружие и физическую силу, чтобы арестовывать людей. Ты много говоришь. Рикита произнесла эту великолепную речь, подтверждающую, что она не сделала ничего плохого. Всякий раз, когда о чем-то говорила, это был сплошной абсурд, используемый для оправдания своих порочных действий. Отныне я буду обращаться к грубой силе, чтобы наставлять тебя на путь истины. Ну как? Тебе бы понравилось, если бы я сказал то же самое. Поражаюсь, почему они называют мужчин, поднимающих руку на женщин, слабыми и малодушными. И неожиданное понимание пришло ко мне. Она свято верит в безошибочность собственного мнения. Несмотря на то, что выглядит и ведет себя прилично, внутри Харикита поздно. Понял, я понял. Отныне буду осторожен. Отказавшись от идеи позвать с собой Харикиту, я выглянул в окно. Ох, хорошая погода сегодня. Клуб, ну да, понятно. Бормотала Харикиту, словно что-то обдумывая. Но только ненадолго после занятий, ладно? Я пойду с тобой. Чего это ты вдруг? А разве не ты хотел посетить презентацию клубов? Ну да. Я не собирался там задерживаться. В конце концов, мне ведь просто нужен предлог. Пойдет? Если только ненадолго. Тогда увидимся после занятий. И, наконец, мы вернулись к еде. Похоже, она решила присоединиться к моей попытке завести больше друзей. Раньше я говорил, что с ней неприятно разговаривать, но ее отношение ко мне, кажется, меняется. Смотреть на то, как ты будешь пытаться завести друзей, и в очередной раз терпишь провал. Интересное занятие. Забудьте, она по-прежнему невыносима. Часть вторая. Ого, он гораздо больше, чем я себе представлял. Уроки закончились. Мы с Харикитой встретились в коридоре и, ничего друг другу не говоря, направились в спортзал. Большинство собравшихся там были первогодками. Около сотни человек застыли в нетерпеливом ожидании открытия презентации. Едва мы вошли в зал, к нам тут же бросились раздавать буклеты с описаниями клубов. В конце концов, мероприятие устраивалось в школе в первую очередь для того, чтобы клубы могли набрать себе новых членов. Интересно, есть ли в этой школе какой-нибудь особо популярный клуб, например, что-то вроде карате? Поделился я мыслями. По-видимому, здешние клубы очень хороши. Слышала, их участники часто выбиваются на национальный уровень. И пускай сама школа не славится своими спортивными достижениями, к примеру, в баскетболе или волейболе, клубная деятельность у них далеко не любительского уровня. Обеспечение тоже по высшему разряду. Ты глянь, у них есть кислородные капсулы. Представленное здесь оборудование даже круче, чем в некоторых профессиональных залах. Кстати, похоже, клуба карате тут нет. Ну, ясно. Тебе правда нравится карате? Да не особо. Но знаешь, похоже, человека без соответствующего опыта вступить в спортивный клуб будет непросто. Если кто-то захочет сменить профиль в старшей школе, подготовка займет целую вечность. Не думаю, что это весело. Все вокруг выглядели чересчур аккуратно, и с дисциплиной проблем не возникало. А разве результат не зависит от приложенных усилий? «После года двух тренировок каждый сможет прокачаться до приемлемого уровня», — заявил Харикита. «Тренировки? Нет, вряд ли стал бы вкладывать в них усилия». «Впрочем, я догадываюсь, что для таких любителей избегать всяческих неприятностей, как ты, слово «тренировка» даже не существует», — с подчеркнутой уверенностью добавила эта девчонка. «Какое отношение это имеет к бегству от проблем? Разве такие, как ты, не сторонятся всего, что связано с трудом? Если решил сторониться подобного, надо держаться собственных принципов до конца. Для меня это не настолько важно. Если будешь постоянно уходить от ответа, друзей точно не заведешь. Твои слова разбивают мне сердце», — произнес я равнодушным тоном. «Благодарим за ожидание, новички. Представители от каждого клуба подробно расскажут вам, чем конкретно они занимаются и что нужно сделать для вступления. Я Тачибана, секретарь студенческого совета и ответственный за проведение сегодняшней клубной ярмарки. Приятно познакомиться». После дружелюбного и вежливого приветствия секретаря, представители клубов выстроились в очередь к трибуне спортзала. Можно сказать, каждый из них одним своим видом олицетворял клуб, в котором состоял. Среди них особо выделялись белоснежные дзюдоги и яркие традиционные кимоно. «Эй, если хочешь измениться, попробуй вступить в какой-нибудь спортивный клуб. Не хочешь заняться дзюдо? Их сэмпай выглядит неплохим парнем, способным мотивировать даже такого зачерствевелого в одиночку, как ты». «Это что же ты в нем такого неплохого и мотивирующего разглядела? Он смахивает на гориллу, готовый в любой момент кого-нибудь убить. Ну, у него наверняка получается хорошо убедительно втирать, что дзюдо достаточно простой вид спорта. Да ну тебя. Я-то наивно полагал, что наш диалог наконец-таки нащупал общую тему, но она снова начала грубить. Даже если так, спортивные клубы явно не заинтересованы новичками в спорте. Это заметно по одному их приветствию», – рассудил я. «А вот я так не считаю. Чем больше учеников у них будет состоять, тем больше денег выделят из школьного бюджета. Получается, они просто заманивают к себе новичков ради увеличения финансирования. Это достаточно эффективно. Набрать много членов, получить прибавку к бюджету клуба, а потом держать их как мертвые души. Махинации правят миром. Какой-то испорченный мир получается. Ты мыслишь очень мрачно. Меня зовут Хашигаки, глава клуба стрельбы из лука. Думаю, тут много кому мой клуб покажется слишком скучным и старомодным, но это действительно интересный вид спорта, способный приносить удовольствие. Мы рады всем новичкам, так что если заинтересованы, вступайте к нам». Девушка в традиционном костюме лучницы начала представлять клуб на сцене. «Смотри, а они, похоже, рады начинающим. Может, попробуешь вступить к ним? Увеличишь бюджет клуба». «Вступать в клуб ради такой ерунды я точно не стану. К тому же, в спортивные клубы обычно приходят популярные ребята. Никого толком не знающие наверняка сразу уйдут на второй план». «Твое мышление – следствие извращенной личности?» «Возможно, однако спортивный клуб уж точно не мое. Я не из тех, кто берется за халтурную подработку. Более того, я вступил бы в клуб, только если там нет каких-то строгих правил и ограничений. А в самом клубе царила атмосфера тишины и спокойствия». Представители клубов представлялись один за другим, и вдруг Харикита напряглась. Слегка побледнев, она смотрела на сцену. «Черт, что-то не так?» Из-за возникшего напряжения она не услышала меня. Я тоже взглянул на сцену, но не заметил ничего особенного. Представитель бейсболистов вдохновенно описывал все прелести своего клуба. Может, она влюбилась в него с первого взгляда? Да нет, не похоже на нее. Удивление, отвращение или радость. Выражение ее лица слишком сложное, чтобы я мог прочитать. «Харикита, в чем дело? Она действительно меня не слышит?» Так и вцепилась взглядом в сцену. В итоге, не представляя, как быть, я замолчал и решил просто дождаться объяснений. Бейсбольный клуб не выглядел особо интересным. Как бы они не были рады начинающим, и как неудобно и было их время и место тренировок, презентация ничем примечательным не выделялась. И не только бейсбольный клуб. Все клубы казались обычными. Если я и узнал из всего этого представления что-то интересное, так это о существовании маленьких клубов, посвященных чайной церемонии или каллиграфии. И что для создания нового клуба необходим как минимум 3 человека. Каждый раз, как очередной клуб начинал презентацию, первогодки начинали перешептываться и обсуждать друг с другом предыдущий. атмосфера в зале выглядела оживленной. Представители и курирующие учителя продолжали расписывать преимущества собственных клубов. Они отчаянно пытались заполучить как можно больше новых членов. Когда сэмпай заканчивали свои объяснения, они спускались со сцены и двигались к каким-то столам. Похоже, там устраивали зону подачи заявок, чтобы желающие могли задать свои вопросы и записаться. В конечном итоге все ушли со сцены, пока не остался один человек. Все взгляды были направлены на него. Тут я понял, что Харикита все это время смотрела именно на него. Человек был ростом около 1,70 м, не очень высокий, стройный, с гладкими черными волосами. Образ завершал оценивающий взгляд сквозь очки резко очерченной формы. Студент застыл перед микрофоном и спокойно смотрел на первогодок. Из какого он клуба и что будет рассказывать? Он серьезно заинтересовал меня. Однако интерес развился буквально в следующую же секунду. Он так и стоял в абсолютной тишине. Может, забыл слова или перенервничал, потому и не мог выжать из себя ни звука. «Давай, постарайся! Забыл прихватить карточки с текстом!» Первогодки выкрикивали эти слова стоящему на сцене. Однако сэмпай не пошевельнулся. Ни смех, ни подбадривание на него никак не действовали. И даже когда смех начал угасать, его безразличное выражение лица не осталось неизменным. Студенты продолжали перешептываться. Что это сэмпай творит? И в зале сразу стало шумно. Но даже тогда парень не шелохнулся. Он просто стоял там спокойно, глядя вперед. Харикита смотрел на него, не отводя взгляд. Атмосфера расслабленности куда-то испарилась. В застывшем воздухе будто пробегали электрические разряды. Зал окутала аура напряженности и спокойствия. Никто не проронил ни слова. Воцарилась мертвая тишина. Зрители будто разом потеряли дар речи, и когда пауза достигла 30 секунд, ученик на сцене заговорил. «Меня зовут Харикита Манабу, и я президент студенческого совета». «Харикита?» Я взглянул на Харикиту рядом со мной. «Интересно, они родственники?» «Студенческий совет также ищет первогодок, которые могли бы заменить выпускающихся членов. У нас нет строгих требований для подачи заявки на любую из должностей. Однако заинтересованные ученики не должны состоять в других клубах. Иными словами, членов других клубов мы не принимаем». Тон его голоса был мягким, но напряженность все же ощущалась. Он в одиночку заставил весь зал заткнуться. Конечно, далеко не должность президента студсовета обеспечила ему внимание зрителей. Харикита Манабу был буквально окружен аурой власти. Он словно доминировал над всем залом. И еще. Мы студенческий совет, не ищем простодушных людей. Не только потому, что им предстоит занять ответственные должности, но и потому, что они неизбежно станут пятном на репутации школы. Студсовет отвечает только за решение проблем с учащимися, потому школа требует от нас многого. Те из вас, кто это понимает, могут стать возможными кандидатами. После этой непоколебимой речи он сошел со школы и вышел из здания. Никто не рискнул подать голос первым. Все студенты молчали, даже после того, как президент ушел. Ученики не знали, что произойдет, если попробовать заговорить. «Всем спасибо, что пришли. Объявляю презентацию закрытой. Мы открываем зону подачи заявок для всех желающих вступить. Она останется открытой только до конца апреля, так что все заинтересованные позже могут приносить заявки прямо в клубы». Благодаря секретарю напряжение понемногу сошло на нет. Как было объявлено, представители клубов открыли зону подачи заявок. Харикита все еще не шевелилась. «Эй, что с тобой?» Она не ответила. Я не мог до нее достучаться. «О, Айнакозикон, так ты тоже пришел?» Позвал громкий голос из-за спины. Это был Суда. Одноклассники Ики и Ямаучи были с ним. «Вы втроем?» «Похоже, начинаете спиваться», с усмешкой сказал я Суда. «Тоже думаю вступить в клуб?» «Нет, только смотрел. А вы уже решили куда-то вступить?» «Ага, я играю в баскетбол с младшей школы. Думал и тут продолжить. Я давно заметил, какая у парня развитая мускулатура. Без долгих тренировок такого не добиться. Похоже, это был баскетбол». «А вы двое?» — спросил я у Ики с Ямаучи. «Мы пришли, потому что решили, что здесь будет весело. А я надеялся на судьбоносную встречу», — заявил Ики. «Что, черт побери, еще за судьбоносная встреча такая?» — пришлось мне уточнять озвученную им сомнительную цель. Он ответил с гордостью, скрестив руки. «Моя основная цель – найти девушку. Надеялся, что судьбоносная встреча произойдет здесь». Так вот оно в чем дело. Наличие девушки оказалось ключевым моментом идеальной школьной жизни для Ики. Кстати, у президента студсовета железная воля. Он прямо-таки зажег это место. И не говори, он смог заткнуть всех. Ну да. Еще я вчера завел для нас чисто мужской групповой чат. Ики достал свой телефон. Не хочешь присоединиться? Это удобно. А правда можно? Конечно, ты ведь тоже учишься в классе D. Не ожидал. Я был счастлив получить приглашение в групповой чат. Появилась отличная возможность наконец-таки обзавестись друзьями. Когда я полез за телефоном, чтобы обменяться номерами, вдруг заметил, как Харикита исчезает в толпе. Забеспокоившись за нее, я вдруг замер. Что-то не так? Да нет, ничего. Давай обменяемся номерами. Придя в себя, я поделился с одноклассниками контактами. Харикита вольна делать, что пожелает. И у меня нет права останавливать ее. Всего лишь на секунду я заколебался, думая, не последовать ли за ней. Но потом все же решил, что не стоит. Добро пожаловать в класс «Превосходство». Том 1, глава 3. Вступление. «Доброе утро, Ямаучи!» Едва появившись в классе, Ики с улыбкой окликнул Ямаучи. «Доброе, Ики!» Для этой парочки необычно приходить так рано. Прошла уже неделя со вступительной церемонии. Ики и Ямаучи все это время прибегали перед самым звонком. «Ого, на занятиях так интересно, что и не вздремнуть. Ага, эта школа лучшая, и скоро начинаются занятия по плаванию. То есть плавание это хорошо, но главное же девушки. А когда речь идет о девушках, нельзя забывать о купальниках. Само собой, занятия плаванием общие для парней и девушек. А значит, Харикита, Кушида и все остальные наши одноклассницы будут в купальниках. Можно будет разглядеть участки их тел, которые обычно скрыты под одеждой. Радость Ики и Ямаучи вызвала у всех присутствующих девушек отвращение. С другой стороны, я все еще сижу на своем месте в полном одиночестве. Мне нужно быть активнее, чтобы прибиться к какой-нибудь компании. К счастью, в их беседе случилась заминка. Я поднялся, однако... «Эй, профессор, идите сюда!» «Ты позвал его?» Круглолицый парень в очках, похоже, уже успевший обзавестись прозвищем «профессор», подошел к ним. Кажется, его фамилия Сатамура, или как-то так. «Профессор, можешь заснять видео с девушками в купальниках?» «Предоставьте это мне. Притворюсь, что мне нехорошо, и пропущу занятия, чтобы пронаблюдать за ними». «Видео? Зачем оно вам?» – поинтересовался Суда. «Профессор собирается сделать рейтинг по размеру груди. Если будет возможность, он постарается достать фото». «Эй!» Суда тоже не понравился план Ики. «И правда, если их обнаружат, будет скандал. Ну, о чем бы там они ни говорили, я им завидую. Хорошо, наверное, когда есть друзья. Я тоже так хочу». «Печально. Ты давно тут, Харикита?» «Пару минут. Я зашла, а ты смотрел на тех парней. Не собираешься попытаться сдружиться с ними?» «Заткнись. Мне все равно трудно заговорить с ними». «По-моему, никаких психических отклонений, влияющих на общение, у тебя нет». «У меня особые обстоятельства. Ха, даже сейчас я могу разговаривать только с тобой». Пускай переписка с Ики и остальными продвигается кое-как, заговорить все так же трудно. «Эй, я же говорил не включать меня в список твоих друзей». Она с отвращением посмотрела на меня и отступила на шаг. «Ну да, как бы низко я ни пал, с тобой мы друзьями не станем». «Ясно. Какое облегчение. Чем же ей так не угодили друзья?» «Эй, Айнакоди!» – неожиданно меня окликнул Эйки. Оглянувшись, я увидел его с улыбкой, машущего мне рукой. «Что? Что там?» Но, поднимаясь с места, я слегка замешкался. Но, к счастью, Харикита уже переключилась на что-то другое. А значит, это мой шанс присоединиться к компании. Я подошел к Эйке. «Честно говоря, мы намерены сделать ставки на размеры груди девушек. У нас тут табличка для ставок». Профессор достал планшет с открытой эскелевской таблицей. В списке были имена всех девушек нашего класса. Также были записаны ставки. Тотализатор меня не интересовал, но я решил не отказываться от возможности подружиться. Мне правда можно присоединиться? Да, давай. В настоящий момент самая большая грудь предполагалась у Хасебе. Ставки равнялись 1:8. Эта фамилия мне не знакома. Даже я не удосужился запомнить, как зовут одноклассниц. Нехорошо. тут все даже слишком подробно. Вы не перегибаете палку? Мы же мужчины, у нас на уме только задница и груди. Похоже, они совсем не умеют сдерживаться. Ближе к концу списка ставок числилась Харикита. Примерно 30-м номером. Ну, если речь заходит о размере груди, победители очевидны. Ее шансы невелики. Ну так как? Принять участие стоит 1000 баллов. Ясно. В ставках рискованно участвовать, не зная никого по имени и в лицо, а только по размеру груди. К тому же я-то вообще по именам знаю только Харикиту и Кушиду. У Кушиды размер, конечно, внушительный, но этого недостаточно, чтобы присудить ей первое место. Да все нормально, это же просто игра. Выбирать есть из кого. Я сделаю это. Я тоже. Уже участвовал в разведке размеров. Пока я думал, все парни столпились перед планшетом в возбуждении. Женская половина класса наблюдала за нами с неприкрытым отвращением. «Участвую! Ставлю на Сакуру!» – встрял Ямаучи. Сакура – это, кажется, непримечательная девушка в очках. Я ни с кем не разговариваю, так что понятия не имею, какая она. Словно придумав что-то, Ямаучи, Ики и профессор обнялись друг с другом за плечи и начали шептаться. Это вроде как секрет, но я признался Сакуре. «Ха, ты что, серьезно?» Ики выглядел удивленным и нетерпеливым. «Кто-то достиг его цели раньше него?» «Да-да, но только между нами, ладно?» Поначалу я думал, она обычная, а потом увидел ее без школьной формы. Эти штуки просто огромные. «Идиот, ты заговорил с ней из-за размера, а не потому, что она милая?» «Не собираюсь встречаться с кем-то уровнем ниже, чем у Кушиды и Хасебе. Обычные девчонки меня не интересуют». Ямаучи был беспощаден, потому что рядом никого из девушек не было. Интересно, правда ли он пытался предложить ей встречаться? В конце концов, я решил поставить на девушку с самыми высокими шансами на победу. Часть 1. Ого, вот это бассейн! После обеда, наконец, начались долгожданные занятия плаванием, так взбудоражившие Ики и остальных парней нашего класса. Даже не пытаясь скрыть возбуждение, Ики стоял в ожидании. Компания смотрела на открытый бассейн, и я незаметно пристроился за ними. Ну, или мне показалось, что незаметно. «Идем с нами, Аянакоди». «А, конечно». Я немного колебался, но все же быстро последовал за ними в раздевалку. Судо начал переодеваться. Всем открылось его крепкое после многих лет игры в баскетбол тело. Он выглядел крепким, особенно если сравнивать с другими одноклассниками. Остальные кутались в банные полотенца, явно чувствуя себя неуютно. Но Судо стоял в одних трусах. Полуголый он достал плавки из сумки. Глядя на него, я неосознанно спросил: «Судо, тебя это не смущает?» «Нет, я стараюсь переодеваться как можно быстрее. Если пытаешься скрываться, сразу попадаешь в центр внимания». «Вот значит как». Над теми, кто пытается переодеваться незаметно, обычно посмеиваются. «Ладно, идем». Судо вышел из раздевалки. Я тоже закончил переодеваться. «Школа и правда лучшая. Даже круче, чем в городском бассейне!» — прокричал Ики, увидев 50-метровый бассейн. На нем были шорты для плавания. Вода выглядела кристально прозрачной. Гладь не колыхалась, потому что бассейн был крыт, защищенным от ветра. Какое замечательное место. «А где девушки? Их еще нет?» Ики озирался в поисках наших одноклассниц, принюхиваясь как пес. «Им все-таки нужно больше времени на переодевание. Интересно, что будет, если я внезапно ворвусь в женскую раздевалку? Тебя изобьют и потребуют моральной компенсации». «Не рушь мою фантазию своими реалистичными ответами». От этих слов он вздрогнул. «Если будешь слишком пялиться на купальнике, девчонки тебя возненавидят». «А разве парни могут не пялиться? Что же мне делать, если я попадусь? Если такое случится, Эки будут ненавидеть до самого выпуска». «Погодите-ка, что? Кажется, я каким-то образом нормально общаюсь с Эки и его компанией». Хотя я и не собирался, да и не мог присоединиться к этой компании, меня затянуло в нее. Похоже, это был момент, когда у меня появились первые друзья. «Вау, этот бассейн совсем не то, что в моей средней школе». Через несколько минут после того, как парни вышли из раздевалки, раздался женский голос. «Они наконец пришли?» Ики был начеку. «Будешь так откровенен, тебя точно возненавидят». «Ну, если на частоту, мне тоже было интересно взглянуть на Хасебе, Кушиду, ну и немного на Харикиту. Хасебе была главной целью. Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть. Но нашим ожиданиям не суждено было оправдаться. «Хасебе нет! В чем дело, профессор?» Возбужденный профессор озирался с трибуны на втором этаже. Ики и компания тоже метались глазами по сторонам, в ожидании, что девушки появятся в любой момент. И все же их не было. Профессор начинал отчаиваться. «Все еще переодеваются? Или...» «Профессор, сзади!» «Что?» Ики с криком показал куда-то пальцем. Он явно что-то заметил. Хасебе появилась на трибунах рядом с профессором. Девочки по одной начали возникать на втором этаже. Сакура тоже была там. «Что такое? В чем дело?» Ики закрыл лицо руками и упал на колени, не ожидав такого поворота. А Хасебе показалась мне застенчивой. Более того, она очень чувствительна к вниманию парней. Не думаю, что ей понравились их взгляды. «Я надеялся, что смогу увидеть их груди!» Ики орал так, что Хасебе точно услышала. Самоубийца. Девушки начали перешептываться. Как я и говорил, они возненавидят его за такую честность. «Ики, не время грустить, тут много других девчонок». «Ага, кто угодно подойдет, не время вешать нос». «Точно». Ямаучи и Ики в знак дружбы пожали друг другу руки. «Ребят, что вы делаете? Выглядит забавно». Кушида встала между ними. «Кушида-сан?» В купальнике все изгибы ее тела были видны. И меньше чем через мгновение все парни пялились на Кушиду. Ее грудь размера D или E, 4 или 5 размер. Не уверен, но где-то около того. Значительно больше, чем я думал. И попа тоже больше. В общем, я быстро отвел взгляд. Ох, а погода сегодня отличная. И мир во всем мире тоже ничего. Вот только нехорошо, когда некоторая часть тела начинает реагировать. «Почему у тебя такое странное выражение лица?» Харикита с подозрением посмотрела на меня. «У меня идет внутреннее сражение». Тут мой взгляд наткнулся на фигуру Харикиты. «Неплохо, да, неплохо. Кажется, я слишком засмотрелся на нее. Нужно изо всех сил постараться успокоиться и вернуть себе контроль». Харикита оглядела меня с головы до ног. «Айнакодзи-кун, ты тренируешься?» «А, нет, не то чтобы. Хвастаться нечем, ведь я состоял в клубе возвращения домой». «Может и так, но по мышцам рук и спины видно, что ты тренируешься». «Хорошая наследственность?» «Боюсь, не в твоем случае. Так у тебя фетиш на накачанные рельефные мышцы, правда? Или будешь спорить со мной?» «Ну, раз ты так сильно отрицаешь, что даже перевел разговор на другую тему, я поверю». Она выглядела недовольной. «Эта девушка достаточно проницательна». «Харикита-сан, ты хорошо плаваешь?» Спросила у нее Кушида. Выражение лица Харикиты изменилось, но на вопрос она ответила спокойно. «Мне хорошо и неплохо. В средней школе я совсем не умела плавать, но очень много тренировалась и теперь выходит гораздо лучше». «Понятно». Харикита ответила без всякого интереса и отвернулась от Кушиды. Она закончила беседу, не оставив и шанса на продолжение. «Ладно, всем строиться». Учитель собрал всех и начал занятие. Пускай он и учитель физкультуры, но из числа тех, кто так сильно нравится девушкам. «Ясно, 16 парней. Я рассчитывал на большее, но и так сойдет». Кто-то явно решил прогулять урок, но его это вроде бы не волновало. «Вас, наверное, не предупреждали, но я проверю ваши способности после разминки. Будете плавать». «Учитель, я не умею плавать», – извиняющимся тоном сказал один парень, подняв руку. «Как твой учитель, я помогу тебе научиться плавать за лето, поэтому можешь не переживать на этот счет». «А смысл учиться плавать? Мы все равно не сможем поехать на пляж». «Ну-ну, неважно, как вы плаваете сейчас, но учиться никогда не поздно. Умение плавать обязательно пригодится, гарантирую». «Умение плавать пригодится? Что ж, надеюсь, так или иначе, но все же, когда учитель так говорит, это немного напрягает». Эх, наверное, он считает своим долгом работать даже с самыми безнадежными. Все начали разминаться. Ики продолжал поглядывать на девушек. Потом нам сказали начать заплыв на 50 метров. Тем, кто не умел плавать, разрешали отталкиваться ногами от дна. Мне не приходилось бывать в бассейне с прошлого лета, войдя в воду, быстро привык к температуре подогретой воды и потом с легкостью поплыл. Преодолев 50 метров, подождал, когда доплывут остальные. «Хм, безоговорочная победа, ты видел? Мое суперплавание!» Проплыв так же, как и все, и киваясь из бассейна самодовольным видом. «Нет, ты ничем от остальных не отличаешься», — хотелось мне сказать. «Что ж, похоже, практически все умеют плавать». «Простите, сенсей, но в средней школе меня звали Летучей Рыбой». «Понятно. Тогда можешь посоревноваться между собой. На 50 метров вольным стилем. Разделитесь по полу». «Посоревноваться? Серьезно?» «Победителю выдам награду. 5000 баллов. С другой стороны, последнему придется ходить на дополнительные занятия. Так что готовьтесь». Те, кто плавали получше, радовались. В отличие от тех, кто похуже. «Девушек у нас немного, поэтому я разделю вас на две группы, по 5 человек, и победит самое быстрое. А из парней выберу пятерку с лучшим временем и потом проведем финальный заплыв». Не ожидал, что школа будет давать призы баллами. Наверное, это чтобы наказать прогульщиков. Какой хорошо продуманный план. Было 16 парней и 10 девушек, за исключением тех, кто вовсе не умел плавать. Когда девчонки поплыли, парни устроились на бортиках и стали поддерживать. Оценивай девушек. «Кушидо-тян, Кушидо-тян, Кушидо-тян!» Все мысли Ики захватила Кушида. «Ики, ты пугаешь, успокойся». «Но Кушидо-тян нереально мила, и ее грудь огромная». Кушида мгновенно обрела популярность среди парней. Сравнится ли кто с ней в этом? Если говорить только о внешности, Харикита точно лучшая. Но ее вредный характер не дал ей стать популярной. Нет, она все-таки чуть-чуть популярна. Хотя на старте ее имя кричали немногие. «Народ, постарайтесь запомнить это зрелище. Фаб-контент на сегодня собран». «Да». Каким-то образом плавание сблизило парней. Единственным исключением был Хирата, отводящий взгляд от девушек. Раздался свисток, и 5 девушек прыгнули в воду. Харикита была на второй дорожке. Получив преимущество на старте, она сохранила его и на дистанции. У нее оказалось уверенное первое место. Ого, Харикита сделала это. Ее время было около 28 секунд. Довольно быстро, даже не запыхавшись. Харикита вылезла из бассейна. Парни буквально пялились на ее упругую задницу, когда она поднималась. Я тоже почему-то смотрел на нее. Наверное, потому что она девушка. Ага. Потом пришла очередь второго заплыва. Кушида была на 4-й дорожке. Парни с улыбками махали ей руками и выкрикивали ее имя. Некоторые вели себя рисковато. Кое-кто даже пытался заглядывать девушку между ног. Когда мы представлялись, Кушида на весь класс заявила, что хочет подружиться с каждым. И, похоже, ее желание исполнилось. Она постоянно заводила дружеские беседы с окружающими ее парнями. Аура Кушиды притягивает к ней людей. Начался второй заплыв. Силы оказались неравны. Девушка по фамилии Анадера победила с огромным отрывом. Ее время в 26 секунд было однозначно лучшим. Кушида проплыла за 31 секунду. Неплохо, но его хватило только на 4 место. Я подошел к вылезшей из воды Харикити. Беда. 2 место. Члены клуба по плаванию безжалостны. Да ничего, мне все равно, выиграю я или нет. Ты в себе-то уверен? Само собой, для меня достаточно не оказаться на последнем месте. Нечем тут гордиться. Я думал, для парней победа важнее. Не люблю соревноваться, в конце концов, я же избегаю неприятностей. Я сразу отказался от попыток занять 1 место. Моей целью было всего-навсего избежать дополнительных занятий. Меня поставили на 2 дорожку, а суда был на 1. Плыть в темпе суда было бы глупо, так что я даже и не пытался. Я собирался оставаться в середине, чтобы не приплыть последним. С этой мыслью я погрузился в воду. Проплыв 50 метров с невероятной скоростью, суда поднял голову над водой. Парни и девушка кричали в восхищении. «Такое вообще возможно, суда? Твое время 25 секунд». Время моего заплыва 36 секунд. Примерно 10 место. Отлично, дополнительных занятий у меня не будет. «Суда, может, присоединишься к клубу в плавание? Если потренируешься, будешь неплох». «У меня в планах только баскетбол. Плавание только для развлечения». От такого короткого заплыва суда даже не вспотел. Он спокойно выбрался из бассейна. «Ого, у суда отличные рефлексы!» Ики не без зависти ткнул его локтем. Раздались женские голоса. Хирата стоял на стартовой тумбе. Пока Суда выслушивал слова восхищения от парней, тело Хирата собирало восхищенные женские взгляды. Он был слегка худощавым, но хорошо сложенным. Эдакий стройный мачо. Услышав восторженные крики в честь Хираты, Ики сделал вид, будто его тошнит. Суда тоже смотрел на него недовольно. «Если выиграешь, я тебя порву. Тогда-то ты увидишь всю мою силу. Это тебе не плавание для развлечения». Когда учитель дал свисток, Хирата совершил идеальный прыжок в воду. Парень начал грести руками, а девушки стали выкрикивать его имя. И то, как он плыл, выглядело круто. «А он неожиданно быстрый», – спокойно прокомментировал Суда. И правда, Хирата был хорошим пловцом. Остальные четверо парней сильно от него отстали. Его лидерство побуждало девочек болеть еще громче. Как я и предполагал, Хирата приплыл первым. Громкие крики болельщиц разносились под сводами бассейна. «Учитель, какое у него время?» – с нетерпением спросил Ики. «Время Хираты 26,13 секунд». «Что ж, вперед сюда! Ты можешь победить! Стань же нашим орудием справедливости!» «Предоставьте это мне! Я сделаю так, что от его популярности и следа не останется!» Слова Ики распалили суда. Но поражение вряд ли повлияет на популярность Хираты. «Хирата-кун, ты был крут. Хорош не только в футболе, но и в плавании тоже. Правда? Спасибо». «Эй, что это ты смотришь на Хирату такими влюбленными глазами? А что, он только тебе принадлежит?» И так далее. Популярность Хираты достигла печальных масштабов. И смотреть на это было нелегко. «Прекращайте вы, не надо из-за меня драться. Я принадлежу всем и хочу подружиться со всеми. То, что я хорошо плаваю, совсем не означает, что за меня нужно драться. Не знаю, что там слышал Каэнди, но он явно принял слова девушек на свой счет. С расслабленной улыбкой он встал на стартовую линию. Эй, а почему на Каэнди плавки слипы? Что? Носить слипы школьными правилами разрешено, но никто больше их не надел. Девочки старались не смотреть на зону промежности Каэнди. И все-таки в третьем заплыве он был в центре внимания. Его стартовая стойка походила на позу профессиональных атлетов. Не только стойка, фигура Каэнди смотрелась даже лучше, чем у Суда. Парни, гордящиеся своими телами, в том числе и Суда, сглотнули при виде этого зрелища. «Плевать, выиграю я или проиграю, но проигрывать ненавижу», – пробормотал Суда сам себе. Под звук свистка Каэнди красиво вошел в воду. «Ого!» – невольно вырвалось у Суда, когда он увидел агрессивный стиль Каэнди. Хирата тоже смотрел в восхищении. Его скорость и правда впечатляла, хотя Суда во время своего заплыва тоже был быстрым. Учителю пришлось посмотреть на секундомер дважды, прежде чем ответить. Время 23,22 секунды. «Как ожидалось, мои абдоминальные, спинные и поясничные мышцы в отличной форме. Совсем неплохо». Выбравшись из бассейна, Каэнди ослепительно улыбнулся и расчесал волосы. Он дышал спокойно, словно и не участвовал в заплыве. «Я распалился». Суда разозлился тому, что его время обогнали. Пожалуй, только у него был шанс справиться с Каэнди. Это будет не финал, а битва один на один между Суда и Каэнди. Суда и Каэнди оба быстрее. Интересно, что будет в конце? В ожидании финала Кушида заговорила со мной. «Ага, точно». Ситуация стала угрожающей, потому что красавица в купальнике подошла совсем близко. «Что с тобой? Ты покраснел. Может, тебе нехорошо?» – спросила она. «Нет, ничего такого». «Да? Выглядишь не очень. Интересно, почему у нас плавание в апреле?» «Наверное, потому что тут есть отличный крытый бассейн. Кстати, ты очень быстрая, Кушида. Невозможно представить, что в средней школе ты плохо плавала». «Ты тоже ничего, Айнакоди». «Да нет, это обычная скорость. Я не фанат тренировок». «Серьезно? Телосложение у тебя неплохое, несмотря на худощавость. Выглядишь хорошо сложенным, прямо как Суда». Кушида удивленно смотрел на меня. Я занервничал раз в 10 сильнее, чем когда на меня смотрела Харикита. «Ничего такого, я таким родился, правда?» Диалог зашел на тему моего физического состояния. Хотя я и нервничал, в то же время чувствовал странное удовлетворение. В этот раз получилось совсем недолго, но мне захотелось еще больше разговаривать с Кушидой наедине. «Ого, а Каэнди быстр. Я думала, тут победит Суда, но... Гляди, Айнакози!» Каэнди обошел Суда в 5 метрах от победы. А комментировавший Ики злобно взглянул на меня. «Что ж, что такое? Я ничего не сделал». «Не в том дело», – зашептал он, возложив руки у меня на плечо. «Я нацелился на Кушадутян, так что с дороги». Я не собирался никому мешать. Но есть вещи, которые могут произойти, а есть такие, что не произойдут никогда. Не думаю, что Кушида мог бы приглянуться Ике. И, конечно, я тоже вряд ли.